«Интересно», — подумал Делглиш, — «что бы она ответила, если бы я сказал, я знал вашего сына, не то чтобы близко, но знал. Согласен, что вы не нуждаетесь в моих соболезнованиях, но если бы мне удалось найти нужные слова, они не были бы неискренними. Инспектор Мискин сообщила мне печальную новость с тактом и пониманием, за которые я ей благодарна. Но она, разумеется, не могла или не захотела сказать что-либо сверх того, что мой сын мертв и что на его теле имеются определенного рода раны. Как он умер, командир?» «У него было перерезано горло, леди Урсула. Смягчить суровую реальность факта возможным не представлялось», — Делглиш добавил. «С ним был бродяга Харри Мак. Он умер также». «Почему ему показалось важным упомянуть о Харри Маке, Делглиш и сам не знал. Бедняга Харри, вопреки своим принципам и помимо воли, стал публичной персоной в силу демократичности смерти. Окоченевшему телу Харри уделили куда больше внимания, чем оно когда-либо получало при жизни». «А оружие?» — спросила леди Урсула. «Окровавленная бритва, судя по всему, его собственная, лежала неподалеку от правой руки вашего сына. Предстоит провести массу судебно-медицинских экспертиз, но я предполагаю, что именно эта бритва окажется орудием убийства. А дверь в церковь, ну, в ризницу или где там он находился, она была открыта?» «Мисс Ортон, которая обнаружила тела, придя туда вместе с маленьким мальчиком, говорит, что нашла ее незапертой». «Вы рассматриваете это как самоубийство?» «Бродяга Харри Мак себя не убивал. По моим предварительным соображениям, ваш сын тоже. Больше я пока ничего не могу вам сказать, следует дождаться результатов вскрытия и анализов. В настоящий момент я склонен предполагать двойное убийство». «Понятно. Благодарю за откровенность». «Есть вопросы, которые я вынужден вам задать», — сказал Делглиш. «Если вы сейчас не готовы ответить на них, я могу заехать позже. Но, конечно же, очень важно, чтобы времени было потеряно как можно меньше». «Я бы предпочла, чтобы оно вовсе не было потеряно, командир. Два ваших вопроса я могу предугадать. У меня нет оснований подозревать, что мой сын замышлял добровольный уход из жизни. И, насколько я знаю, у него не было врагов». «Для политика это весьма необычно, должен сказать». «Очевидно, у него были политические противники. Не сомневаюсь, что некоторое количество их имелось даже в его собственной партии. Но ни один из них, насколько я знаю, не является маньяком-убийцей. А террористы, как известно, предпочитают бомбы и пистолеты, а не бритвы своих жертв. Простите, командир, если я утверждаю очевидное, но невероятнее ли предположить, что кто-то неизвестный, бродяга, психопат, случайный грабитель, убил и его, и этого Харри Мака? — Это одна из версий, которую мы рассматриваем, леди Урсула, — согласился Делглиш и спросил. — Когда вы в последний раз видели вашего сына? — Вчера утром, в 8 часов, когда он принес мне сюда завтрак. Он всегда так делал, безусловно, желая убедиться, что я благополучно пережила еще одну ночь. Говорил ли он вам тогда или прежде, что снова собирается посетить церковь святого Матфея? Нет, мы не обсуждали его планы на день, только мои, а они, полагаю, для вас едва ли представляют интерес. Было бы важно знать, кто в какое время находился здесь, в доме в течение дня. Зная ваш распорядок, нам будет проще это установить. Он не стал вдаваться в дальнейшие объяснения, а она спрашивать. «Моя педикюрша, миссис Бимиш, приехала в 10:30. Она всегда обслуживает меня дома». С ней я пробыла около часа. Потом меня отвезли на машине в университетский женский клуб. Я была приглашена на ленч с миссис Чарльз Блейни. После ленча мы отправились на Бонд-стрит в галерею Эгню посмотреть акварели, которые ее заинтересовали. А потом мы вместе выпили чаю в Савое. И я подвезла миссис Блейни к ее дому в Челси, прежде чем вернуться сюда около 6:30. Я попросила мисс Мэтлок принести мне супа в термосе и бутербродов с копченой лососиной в 6:00. Когда она все это принесла, я сказала, чтобы меня больше не беспокоили. Ленч... Выставка? Все это утомило меня больше, чем я ожидала. Весь вечер я провела за чтением и вызвала мисс Мэтлок помочь мне лечь в постель незадолго до 11:00. Видели ли вы в течение дня кого-нибудь еще из домочадцев, кроме вашего сына, мисс Мэтлок и шофера? Я мимолетно встретилась со своей снохой, когда рано утром заглянула в библиотеку. Вы считаете, что это относится к делу, командор? До тех пор, пока мы не узнаем, как умер ваш сын, нельзя сказать, что относится, а что не относится к делу. Кто-нибудь из обитателей дома знал, что сэр Пол снова собирался посетить церковь святого Матфея вчера вечером? У меня не было случая поинтересоваться, но не думаю, что кто-нибудь это знал. Вы, безусловно, спросите их об этом сами. У нас очень небольшой штат прислуги. Ивлин Мэтлок, с которой вы уже встречались, экономка. Еще есть Гордон Холлиуэлл. Он бывший сержант Королевской гвардии, служил у моего старшего сына. Сам он, скорее всего, отрекомендовался бы как шофер и мастер на все руки. Сюда он приехал немногим более 5 лет назад, до того, как был убит Хьюго. С тех пор так и живет.